Школы. В 1870 году был принят закон, обязывающий всех детей в возрасте от 5 до 10 лет ходить в школы. Раньше это было привилегией только высших и средних классов. Но, несмотря на принятие закона, не все могли позволить себе такую роскошь. Ведь до 1891 года обучение было платным и стоило 2 пенса в неделю. Тысячи новых зданий под классы были построены по всей стране, а семьи лишились дополнительного заработка, который приносили домой дети. Дисциплина в школе была строгой. Каждый понедельник священник приходил к нам в класс и спрашивал, кто из нас пропустил воскресную школу. Я и моя сестра всегда пропускали ее, потому что в воскресенье был день, когда мы с мамой стирали одежду и белье на всю семью. Стирки накапливалось очень много, поэтому каждую неделю мы признавались, что пропускали церковь в выходной, и в понедельник нас наказывали ремнем. Однажды священник спросил меня: «Разве ты не знаешь, что Господь любит тебя и хочет видеть в своем доме в воскресенье?» Я ответила: «Если Он нас любит, то почему тогда в понедельник нас наказывают ремнем?» Не помню, что священник ответил, но меня наказали еще сильнее. Вот рассказ другого мальчика о наказании за опоздание в школу. «Мой отец задержал меня, и я был единственным из всей школы, который опоздал на линейку. За это учитель накричал на меня перед всеми, и я получил 6 ударов линейкой по пальцам. Было больно, поверьте, но было еще больнее, что мое имя занесли в книгу наказаний, ведь по ней нам давали рекомендации после школы. Мысль о том, что из-за единственного опоздания я не смогу получить хорошую работу, когда вырасту, жгла меня. К провинившимся ученикам привязывали таблички или надевали повязки на руку со словами «лентяй», «осторожно, вор», «тупица» и дурацкий колпак на тех, кто не знал урока. За кляксы и следы грязных пальцев на чистовой работе наказывали розгами. Одним из самых известных своей жестокостью учителей был Уильям Шоу, который занимал пост директора школы в северной части Йоркшира. Он был так нетерпим и жесток, что ученики в буквальном смысле дрожали от страха при его появлении, а двое мальчиков даже потеряли зрение после очередного наказания. Родители подали на изверга в суд. Так о нем узнал Чарльз Диккенс и вывел его в своей книге «Николас Никлби» под именем «Уокфорд Сквирс». Каждый в стране знал, что на самом деле под этим персонажем подразумевался Уильям Шоу. После книги Диккенса никто не хотел посылать детей в его школу. Будущих учителей подготавливали в колледжах, правила в них были строгими. Не разрешалось покинуть колледж, кроме определенных часов. Не разрешалось заходить в спальни в дневное время. Не разрешалось ложиться позже 10 часов вечера. Не разрешалось заводить дружбу с местным населением. Учителей не хватало, и поэтому распространена была система, когда учитель рассказывал материал, а затем лучшие ученики повторяли его для других классов. В 1870 году зарплата учительниц составляла 58 фунтов в год, а учителей – 94 фунта. Многие родители не могли позволить себе отдавать детей в школу, пока обучение не стало бесплатным. И директора делали им скидку в оплате. Если в семье было 3 ребенка, платили за учебу 2 первых, а третий учился бесплатно. Можно понять родителей, которые, отпуская детей в школу, лишались денег и значительной помощи по дому. Один из учителей писал в воспоминаниях: «В начале моей карьеры были очень неприятные моменты, когда я должен был пробираться по улице через толпу разъяренных родителей, которые предпочитали видеть своих детей дома и увертываться от гнилых помидоров. Школьные инспекторы были так непопулярны, что вынужденно ходили парами. Одному из них, обходившему дома учеников, родители сказали, что их ребенок умер. Войдя в дом, пораженный инспектор обнаружил новоприставленного, прыгавшего как заяц. Мальчики и девочки учились раздельно. Входные двери для них находились с разных сторон здания. Мужчины учили мальчиков, женщины – девочек. К учителям обращались сэр, к учительницам – мисс или мадам, в зависимости от семейного статуса. В 9 утра школьники отправлялись в холл, где выстраивались в линию и замирали, раскрывая рот только для того, чтобы спеть гимн или произнести молитву. Директор школы, офицер, следивший за посещаемостью, инспектор и учителя стояли перед ними. В это же время делались все объявления. Затем волосы детей осматривала медсестра, и если обнаруживались вши, то бедняги брили голову. Писали мелом на черных досках, которые можно было передвигать по классу. Кроме тетрадей, у учеников были грифельные доски, вставлявшиеся в парты, на которых они писали грифельными карандашами. А малыши учили буквы, рисуя их на подносах, засыпанных речным песком. После того, как алфавитный список был оглашен, начинались уроки чтения, письма и арифметики. Для этого раздавались учебники, и начиналось чтение по очереди, иногда у доски. Урок длился 30 минут. Для письма требовались линейка и карандаш. Затем раздавались чернильницы, и все начинали копировать то, что учитель писал на доске. Если ученик не мог быстро посчитать в уме на уроке арифметики, на него надевали дурацкий колпак до конца урока. Детей учили не только простому сложению, вычитанию, делению и умножению, но и простым и десятичным дробям, извлечению процентов и так далее. Разрешалось пользоваться деревянными счетами, которые были изобретены еще древними греками, а с помощью римлян распространились по свету.